которые в них выражены. Они отнюдь не темны, не грешат стремлением смутить или развлечь загадками, в отличие от произведений Малларме, Йитцы и Георги. Они, чтобы хоть как-то их определить, это словесные объекты, отдельные и самостоятельно существующие, как шпага или серебряное кольцо. Например, этот стих: «И пусть сияет бледным златом тога». Прошло 300 лет после телесной смерти Кеведо, однако он и доселе остается лучшим мастером испанской литературы. Подобно Джойсу, Гёте, Шекспиру, Данте, и в отличие от всех прочих писателей, Франсиско де Кеведо для нас не столько человек, сколько целая, обширная и сложная область литературы.